Глава 9. Судя по тому, что автомобиль Авроры был припаркован на подъездной дорожке, домой она вернулась сама или с помощью добрых самаритян. Однако вчерашнее веселье, видимо, было настолько бурным, что у хозяйки не хватило сил проснуться утром и приготовить гостье завтрак, так что Лидии пришлось самой возиться на кухне. Она заварила кофейник крепкого кофе, зажарила 3 яйца и наделала целую гору тостов с маслом и джемом. На аромат еды с подоконника вдруг спрыгнула Порше, которой Лидия отрезала небольшой кусок яичницы с ветчиной и налила молока. Позавтракав и вымыв посуду, оставив для Авроры подогретый кофейник, она решила прогуляться по округе. Вначале план заключался в том, чтобы двинуть в город, изучить местные лавки и затем дойти до гаража Бассетов, поинтересоваться судьбой пикапа. Однако почему-то вместо того, чтобы перейти Грин-Ривер по мосту, Лидия пересекла шоссе и оказалась на кладбище. Она не могла понять, почему идет именно туда, где покоились миролюбивые родственники неведомых ей жителей Айду. После похорон она ни разу не сходила на могилу Джорджа. Сестра, приезжая на выходные, регулярно наведывалась на кладбище, таская туда розы и лилии, а еще какие-то растения в горшочках, и возвращалась с порозовевшими глазами, утверждая, что у Джорджа все хорошо, и он передает привет с небес. Лидия лишь едва заметно ухмылялась, даже не утруждая себя лишний раз объяснить сестре, какая-то все-таки сентиментальная идиотка. Знакомым она говорила, что никогда не являлась поклонницей кладбищенских развлечений, не посещала могилу отца даже в годовщину. Побывав в Вашингтоне и Париже, равнодушно перелистнула страницы путеводителя, посвященные именитым покойникам Арлингтона и Пер-Лашес. Теперь же почему-то в этом богом забытом захолустье с комическим названием ей захотелось непременно прогуляться среди могил. Оказавшись одна среди кладбища, Лидия вдруг неожиданно для самой себя вздохнула и произнесла: «Ох, Джордж». Ее глаза заскользили по надгробиям. Тут были Пипсы и Поттеры, Орбахи и Огдены, разнообразные Смиты, Мэтьюзы, Адамсы, Могилы, Бассеты и, конечно же, Дилейни. Семейные памятники располагались ровно по квадратам, словно копируя разметку городских улиц. Лишь один памятник был установлен как будто в стороне от городского кворума, почти у самой дороги, и Лидия подошла посмотреть, кто же оказался таким бунтарем. Увиденное удивило ее еще больше. На сером камне был довольно изящно выгравирован портрет миловидной девушки с длинными волосами. Под ним было написано «Неизвестное». Место даты рождения было пустым, а смерть датировалась 25 мая 1954 года. «Сегодня как раз ровно 10 лет», — осенила Лидию. Она поюжилась. Неизвестная девушка была изображена на камне в полоборота, так что было видно только одно ее ухо. Прямо под мочкой в серой глади мрамора поблескивал изумрудный камушек. Лидия наклонилась и коснулась его пальцами. Очевидно, это было сделано нарочно. Камень был намертво вставлен в кладбищенскую плиту. Кто-то позаимствовал идею знаменитой картины Вермеера, но украсил портрет неизвестной мертвой девушки, а липоватой зеленой сережкой, — недоумевала Лидия. «Не трогайте!» — услышала она крик и тут же отдернула руку. Угрожающе размахивая лопатой, к ней спешил старик, неловко прыгая на длинных худых ногах. Если Хэл Коркорен выглядел неухоженным, то этот просто напоминал ожившее огородное пугало. В тулье черной шляпы зияла огромная прореха, штаны на подтяжках были частично залатаны, а вокруг тощей, небритой шеи был повязан платок, от времени и грязи превратившийся в скрученную удавку. «Убирайтесь отсюда! Нечего вам тут делать!» «Вы же не собираетесь меня и правда ударить лопатой?» — опешила Лидия. Старик угрожающе заворчал, но так и не перешел к действиям, целясь в женщину лопатой, словно из ружья. «Идите отсюда, по-добру, по-здорову!» «Почему? Насколько я поняла, это городское кладбище. Оно открыто для всех». «Но не здесь. Здесь нельзя ничего трогать. Пусть моя малышка спит спокойно. Или вы ее родственница?» «Кого?» «Моей малышке, Джейни». Лидия наконец сообразила, что старик имеет в виду имя Джейн Доу, выгравированное на могильном камне как символ неустановленной личности. «Нет, я только вчера приехала в Айду. А почему она неизвестная?» «Вы не похожи на обычных зевак», — вдруг прищурился старик. «Журналистка, что ли?» «Ну, а если и так?» — неожиданно для самой себя ответила Лидия. В конце концов, она и правда 30 лет проработала в газете. «Я так сразу и понял», — удовлетворенно кивнул мужчина. «Вашу братью я за версту чую. Снова решили поднять историю малышки Джейни?» «Вы не могли бы рассказать о ней поподробнее?» «Тссс!» — старик приставил к спутанным усам заскорузлый палец. «Тут везде шпионы». «На кладбище?» «Не мелите чепухи. Если хотите знать правду о Джейни, приходите ко мне вечером, как стемнеет. Я живу в хижине, вон в том пролеске между кладбищем и бейсбольным полем». «А почему не можете рассказать мне все сейчас? Я никуда не спешу. Или у вас работа?» Старик мрачно сплюнул. «А то не понимаете. Я должен вас проверить. У меня свои каналы. Вокруг одни шпионы. Я не показываю свои записи каждому встречному». «Понимаю. В наше время осторожность прежде всего. Однако я не думаю, что смогу к вам прийти. Сами понимаете. Одинокая женщина в темноте. К тому же это неприлично». «У вас что, нет фотографа?» «Нет, я одна». Видно было, что старик колеблется. «Хорошо, давайте встретимся здесь, на могиле моей малышки. Ровно в 9 вечера. У меня в хижине есть часы, они идут точно. Это достаточно приличное время, дамочка. Когда вы услышите, что я вам расскажу, то сами захотите взглянуть на мои записи». «Я постараюсь. Кстати, меня зовут Лидия, Лидия Сойер. А вас?» Однако старик проигнорировал ее вопрос и несколько раз беспокойно осмотрел кладбище и дорогу. «Все расскажу вечером, когда подготовлюсь. А теперь уходите. И никому ни слова». У Лидии пропало настроение идти в город. Она немного прогулялась вдоль речки, собрала букет майских цветов и вернулась на кухню к Авроре, которая, наконец, встала и, чертыхаясь, гремела сковородками.